Прабхупада в Бхагавате он пишет, тот, кто всегда говорит правду и учится говорить правду, как учится, в какой форме, но никогда не лжет вообще, научился, что ни в каких обстоятельствах не говорит неправду, то у него появляется что? Способность предвидения. Как человек может развить способность предвидения? Просто всегда во всех обстоятельствах говорить только правду. Но самое главное, научиться, как ее говорить. Но никогда не лгать. И говорится, со временем у человека проявляется ситха, как способность видеть, что может произойти в будущем. Вторая ситха. Он всегда четко, сразу 100% различает, кто его обманывает. Это вторая ситха из-за правдивости. Третья ситха правдивости. Человек может видеть все-все препятствия, которые возникнут в будущем, в его собственной жизни и в жизни тех, кто к нему обращается. И может четко видеть, как избежать этих препятствий. Это результат правдивости. Практически как бы предвидение будущего все. Поэтому он говорит, для настоящего преданного будущее ясно, он не беспокоится. Почему? Потому что он правдив, и поэтому он видит будущее. У него нет беспокойства, что со мной случится, а что... Потому что он четко видит, ясно видит, что его ждет в будущем. И это описано в йога-сутре Патанджали. Правдивость развивает ситхи эти. Если вы видите человека, который все время что-то делает и все время не знает, что с ним произойдет, ой, а кто знает, а в будущем, ой, он просто лжец, он постоянно обманывает. А почему человек обманывает? Как вы думаете, когда правдивость теряется, что является причиной потери правдивости? А? Первое, что теряется от этого, незаконная половая жизнь, механическая или такая естественная, и человек теряет правдивость. И вместе с этим теряется его способность предвидения. И вот каждый раз развил, а потом думай. Вот, чувствуешь, начинается терять. Как бил мангал такой. Развил все, а потом раз, сексуальные взаимоотношения, и он стал видеть, что он терять начинает все. И он начал переживать. Боже мой, что же такое-то? Я же столько приобрел, и все начинаю терять. Мое будущее было четко, ясно. Теперь я даже не могу понять, что у меня в будущем. Одни проблемы меня ждут. И Кришна сказал, в будущем тебя ждут одни страдания и разочарования. Вот твое будущее. Если ты не станешь сражаться, то есть не станешь действовать так, как я хочу, даже если тебе не хочется этого. Потому что именно это и есть тапасия. Именно благодаря этому ты можешь только возвыситься.